Глава 35. Тисаана. Не знаю, чего, собственно, я ожидала. Может быть, чего-то наподобие крепости с чугунными решетками и перекрученной сталью или теряющейся в грозовых тучах темной башни. Но когда вычерченная Максом стратограмма перенесла нас на желтоватую, как кость, плиту посреди бурного моря, у меня слова застряли в горле. Здание из полированного белого камня уходит вершиной в морской туман над головой. Стены чуть наклонные, рвущие волны бьются в них, как кулаки в неподатливую дверь. Ни одного окна, вообще ни одного отверстия, кроме единственной высокой и узкой черной двери. Стены покрывала резьба. Вблизи я разобрала, что это не картины, а знаки какого-то невиданного языка. Под лучами света в них взблескивало серебро, чернь и леденящий кровь багрянец. Решай съежился. «Страшное место», — зашипел он, — «злое». Я поморщилась, сдерживая его возмущение. Хотя он был прав, мне тоже было не по себе. «Это аранцы построили?» — спросила я, пока мы шли к дверям. Впереди возвышались две тяжелые створки тьмы между светлыми стенами. Ничего подобного я на Аре не видела. Все казалось древним, чужим. Не столько построили, сколько открыли. Здесь все старое. Наверное, из времен до падения магии. Макс едва коснулся двери. Она открылась словно сама собой. Он, вздрогнув, тихо ругнулся. Полагаю, ордены, несколько лет назад, заново открыв это здание, сочли, что жаль оставлять такую замечательную пыточную без употребления. Предприимчивые ублюдки. Дверь за нами сразу закрылась, словно обидевшись на его тон. Решай колотился у меня в мыслях. «Уйди, уйди, уйди отсюда, уйди!» Здесь было пугающе светло. Пол и стены из того же гладкого белого камня, как снаружи, и также покрыты резьбой. Ни дверей, ни украшений. И светильников нет, но есть свет. И никого. Однако я чувствовала на себе тяжелые взгляды. «Дрянное место», — пробормотал Макс, шагнув вперед. «Охраны нет?» Шагнув за ним, я невольно перешла на шепот. Слишком здесь было тихо. От противоестественной тишины так и несло угрозой. Едва договорив, я наткнулась на спину Макса. Он внезапно застыл на месте. Перед нами стояла старуха, вся в черном платке, похожем на капюшон. Она не шевелилась, руки сжала на животе. В пустых глазницах морщинистые шрамы. Серизан. Вознесенные, вот уж это совсем лишнее. Женщина словно не услышала его, только мышцы вокруг ее шрамов неодобрительно дернулись. Я не могла оторвать от нее глаз. Так вот каковы серизаны в старости. Я не видела никого старше 50. И хотя все серизаны были несколько жутковаты, это уж вовсе не походило на человека. Кожу под шрамами заливал оттенок легких синяков. «За кем?» — проскрипела она. «Вардир Исраин», — ответил Макс. Женщина так уставила на меня слепой взгляд, что мороз прошел по спине. «Она со мной», — добавил Макс. Стражница еще несколько неуютных секунд разглядывала меня, потом резко отвернулась, словно сочла недостойное внимание. Пальцем указала дальше по коридору и пропала, прежде чем мы сделали первый шаг. Макс целеустремленно двигался вперед, как будто ее хрупкий палец продолжал указывать ему путь, хотя мы не раз уже свернули за угол и по изгибам коридоров. Кругом был резной белый камень, такой яркий, что я стала щуриться, а стены словно давили на нас с боков. И все та же необыкновенная тишина, как если бы звук увидал и умирал в воздухе. Стук наших шагов словно противоречил духу этого места. Однажды мы как раз свернули за поворот, что-то прорвалось. Пронзительный, мучительный крик прорезал воздух, словно в ухо мне вонзился окровавленный длинный ноготь. Я застыла. Но звук уже оборвался, будто обломилось с двух сторон тонкое стекло, звякнув лишь на долю секунды. И снова такая тишина, что я гадала, не оглохло ли? Мы с Максом дружно остановились, посмотрели друг на друга. Я почти сразу поняла, что услышала, и почему здесь так невероятно тихо. «Чары», — сказала я, — «это тишина». «Да», — он мрачно кивнул. Мне стало зябко от этой мысли. Очень может быть, в воздухе сейчас раздаются вопли страдания вроде того, что дошел до нас в случайном разрыве чар. Раздаются, оставаясь неуслышанными, задавленными тишиной. Дрянное место. Мы миновали еще несколько коридоров, а потом Макс, остановившись, повернулся к стене. Он просто приложил к белому камню ладонь, и стена разошлась, как занавес под невидимыми руками. Только что был твердый камень, а вот уже дверь. Я не успела двинуться с места. Макс поймал меня за плечо. «Мы ничего от него не потерпим», — сказал он. «Ничего, хорошо?» Я ответила кивком, и Макс открыл дверь. То, что я видела перед собой, даже не напоминало человека. Правду сказать, здесь многое было непостижимо уму. Резьба на стенах словно шевелилась, хотя стоило задержать взгляд на каком-то участке, он оказывался неподвижным. В камере, тесной коробке, вырезанной в белом камне, казалось разом светло и темно, и ничего в ней не было, даже кровати или горшка. Смердело человеческими отходами и разложением, но я ничего такого не увидела. Лежащий на полу свернулся, подтянув колени к подбородку. На нем была простая грязная одежда, рубаха когда-то белая и рваные темные штаны. Он лежал ко мне спиной, так что видны были только костлявые плечи и затылок с редкими клочковатыми белыми волосами. «Вардир!» — позвал Макс. Когда тот обернулся, я проглотила крик. Он ухмылялся безумной улыбкой. И как ему было не сойти с ума, если его лицо, бесцветно-белое лицо Вальтайна, было уничтожено и сполосовано кровавыми бороздами? В тот же миг во мне взметнулась, накрыв с головой, ненависть Решаи. Вардир неуклюже зашевелился, разворачиваясь к нам. Теперь стало заметно, что он, в сущности, молод, наверное, немного за 40. «Макс», — выдохнул он, — «Максантариус Фарлеон, двое старых друзей разом. Как это мило, как мило!» Он придвинулся к нам, растопырил пальцы кривыми древесными сучками. Макс оттащил меня подальше. Во мне взметнулось воспоминание. С такой же улыбкой он склонялся надо мной с ножичками в руках в той белой комнате. Мне пришлось перехватить Решаи, рванувшегося наружу, горлу Вардира. Я не уступила ему тело, но крошечный клочок Решаи все же прорвался в прерывистом шепоте. «Я тебе не друг». «Не мой голос, не мой выговор». «Ах, да!» — Вардир будто обрадовался. «Так и есть. Носители могут быть разные, но я всегда узнаю». Я теснила Решаи. «Довольно, он нам нужен. Он должен умереть за то, что со мной сотворил. Попасть сюда хуже смерти». «Мы не праздновать встречу пришли», — отрезал Макс. «У нас есть вопросы». «Вопросы?» Вардир заулыбался шире прежнего, так что смеялись все рубцы на его лице. «Было время, я любил вопросы. Мне нужно знать, возможно ли заклятием привязать жизнь к жизни». Вардир помедлил, облизнул губы. «Зачем? Кто-то проделал такое с тобой? Теперь, когда ты об этом заговорил, я действительно замечаю некую странность, оттенок». Он осекся и переметнул взгляд на меня. «Или с тобой?» «Отвечай на вопрос», — сказал Макс. «Мы на твои не станем». Но кровавые глаза пленника жмурились от удовольствия, упершись в меня. «С тобой». Я медленно подогнула колени, так что оказалась с Вардером на одном уровне. «Ты создатель Решаи?» Рычание. «Не он». «Создатель!» Он расхохотался. «Нет, не создатель. Я просто помог привязать его к Аре. К Кто бы мог создать подобное? Разве что сами боги нам в наказание. Они такое любят». Его глаза уперлись в потолок, и лицо медленно залил ужас, словно он увидел нечто невидимое нам с Максом. Мы переглянулись. «Вардер», — произнес Макс. Тот дернулся, словно проснувшись. Медленно растянул губы в ухмылке. «Старый друг», — восклицал он, — «трое разом! Как мне повезло, как повезло!» У меня упало сердце. Он был безумен. «Ты говорила, решай», — напомнила я. «А, как же, как же! Я бы не справился без Максантариуса, такой гостеприимный хозяин. Решая, ни на кого другого не соглашался». Вардер перевел взгляд на Макса и стал серьезен, собрал морщины на лбу. «Он тебя одарил», — тихо прошептал он. «Я еще чувствую в тебе его магию. Они так много отняли, но я еще чувствую». «Заклятие, связующее жизни», — настойчиво повторил Макс. «Такое возможно? Его можно разбить?» «Я считал тебя умнее, капитан. Все возможно. И ничто нельзя разбить безвозвратно». Макс зашипел с досады. Но я закатала рукав, протянула к нему руку с черными прожилками под бесцветными пятнами. «Ты знаешь, что это?» Вардер стал серьезен. Потом на его лице мелькнул ужас, а потом восторг. «Ты это сделала!» Я рванулась вперед, сунула ему руку к самому носу. Макс тоже рванулся к Вардеру, но я успела поднять другую руку, без слов уверив: «Жди, со мной все в порядке». «Что сделала, Вардер?» «Ты овладела магией Решаи, никто, кроме тебя». Он помотал головой. «Будь у меня инструменты, будь я в своем кабинете...» «Что это значит?» — спросила я. «А ты не знаешь?» Вардер поднял брови. «Это значит, что открыт канал. Канал, соединяющий тебя с глубочайшими уровнями магии. Глубже магии Вальтайнов, Солариев и даже Фейри». Он уставился на Макса, ухмыльнулся. «Так вот почему ты расспрашиваешь про магию крови. Ты ее тоже заполучил». «Да, я теперь вижу. Не знаю, как сразу не заметил, прямо не знаю. Мысли у меня теперь...» Так растрепались. Я ощущала в его прикосновении рябь эмоций. Не помню, чтобы ощущала такие прежде. Миллион разрозненных, воюющих друг с другом осколков. Словно он постоянно переживал все разом, не зная, какие из них подлинные. До меня медленно доходил смысл его слов. «Ты говоришь?» — тихо спросила я. «Что наша магия и есть магия крови?» «Человеческие тела не созданы для такой силы. Эта магия питается жизнью. Она заберет и поглотит столько жизни, сколько ты сумеешь ей отдать. И больше того, и чем больше жизни ты ей отдашь, тем могущественнее она будет». «И тем выше цена», — пробормотала я. Решая, протиснулся в мои мысли, задержался на одном воспоминании, на памяти моих пальцев, касающихся кожи, превращающих живую плоть в черную гниль. Магия, поглощающая жизнь. Горлу подкатила тошнота. Все убитые мною в Трелле. Да, рабовладельцы, я не могла о них жалеть, но было в этом что-то тошнотворное, в том, что моя магия питалась самой жизнью и расцветала на смерти. Кажется, то же самое испытал и Макс. Довольно было одного взгляда на его лицо, чтобы понять, о чем он думает. Обо всех жизнях Сарлазая, обо всех смертях, дающих ему силу, об убийствах, зачинающих новые убийства. Взгляд Вардера метнулся от меня к Максу. «А скажите-ка, вы не пробовали сочетать ваши силы? Теоретически, если вы черпаете с одного уровня, могли бы?» Он оборвал себя. Лицо вдруг обмякло, и его медленно стал коверкать ужас. Он молча вскинул руки, провел пальцами по лицу ото лба. И тогда я поняла, эти борозды — следы ногтей, сотни борозд от его же собственных ногтей. Ни о чем не думая, я потянулась удержать его руки. И тогда он бросился на меня, прижал к полу, навалился сверху. «Как я не заметил!» — выдохнул он. «Как я раньше не заметил!» Свежая кровь из новых царапин капала мне на лицо. Он прижал меня, схватил за горло. На долю секунды, а потом меня обдало жаром пламени. Макс, выбронившись, оторвал от меня Вардера. Тесная камера наполнилась вдруг запахом горящей кожи. У меня на кончиках пальцев звенела магия, гниль. Вардер отвалился, прижался спиной к стене. «За нами идут», — произнес он, — «из-за вас». Я вскочила. Сердце колотилось в ребра. В два шага, не дав Максу опомниться, я оттолкнула его в сторону и схватила Вардера за виски. «Ты заслуживаешь смерти», — прозвучал мой голос. Голос был мой, но слова принадлежали Решае. «Ты меня запер, ты меня мучил». Черная гниль разъедала кожу. Вардер захлебнулся сиплым криком. «Ты нас погубишь! Ты меня погубил! Ты! Стой!» Макс оттащил меня от Вардера, и я развернулась к нему лицом. «Он это заслужил!» — прорычала я. «Ты не хуже меня знаешь!» В памяти мелькнули осколки прошлого Решая, мои внутренности на столе, белый потолок, небывалая боль. «Заслужил!» — ответил Макс. «Так оставим его здесь, гнить, сдирая с себя лицо!» Я напряглась, сомневаясь. «Ты говорил, хуже всего для тебя, что ты не жив и не мертв», — обратилась я к Решае. «Пусть он так существует. Не может быть казни страшнее. Мучение, страшная пытка». Решае молчал, но я чувствовала, как он понемногу уступает, и осторожно переняла управление. Макс тотчас заметил перемену. «Но нам нельзя было терять время». Вардер завопил. Он валялся на полу. На его лице, похоже, не осталось ни клочка целой кожи. Он рыдал. «Не могу поверить. Как не увидел, они идут, идут. Невероятно, как я не...» Сами стены, казалось, разом двинулись на нас. И когда успело так стемнеть? Я испуганно оглянулась на Макса. «Хватит уже!» — буркнул он и схватил меня за руку, ладонь другой руки прижав к стене. И ничего не изменилось. «Макс!» — стараюсь. «Еще раз, ладонь к стене!» — ничего. Стало совсем темно. Так темно, что в тенях мне мерещилось движение, словно из резьбы на стенах выползали призраки. У меня встали дыбом волосы на загривке, захолонуло сердце. «Ладно, жалкий стервец», — бормотал Макс, — «кончай игру». Он ударил в стену кулаком и снова прижал ладонь. Я приложила рядом свою. «Открывайся, открывайся, открывайся!» Стена разошлась. Я судорожно перевела дыхание. Макс дернул меня за руку, и мы помчались по этим гладким каменным коридорам. Боги, с чего я взяла, что в них было светло? То, что казалось светлым, как кость, стало пепельным, темным, закопченным. Резные знаки шевелились. Поворот, еще один, еще. Все коридоры одинаковые. В одном месте Макс встал, уставившись в глубину коридора застывшим взглядом. «Что там?» — спросила я. «Ты куда смотришь?» Нет ответа. «Макс!» — он обернул ко мне бледное лицо. «Давай выбираться». Клянусь, я слышала безмолвный шепот. «Останьтесь!» «Вперед!» — шептал Решай. «Скорее!» Мы проскочили за новый поворот, и я чуть не споткнулась. Я видела перед собой женщину с буйными черными кудрями, с глазами, из которых смотрел родной дом. «Тисаана!» — взывала она ко мне, простирая руки. «Тисаана, милая! Доченька моя любимая, моя сильная! Я так скучала по тебе!» Я приросла к полу. «Что-то не так», — шепнул слабый голос в глубине сознания. Но всем остальным существом я тянулась к ней. Я даже запах ощутила, соли и жасмина, запах безопасного детства. «Тисаана, этого нет!» — Макс сжал мне руку, потянул назад. «Что бы ты ни видела, этого нет!» «Я так стосковалась!» — выдохнула женщина. Слезы заливали ей щеки. «Я все звала тебя, а ты не приходила». Я моргнула. Ее лицо окрасилось кровью. Протянутые руки распадались. «Я умирала одна в темноте, а ты не...» «Тисана, этого нет». Макс за плечо дернул меня от нее, и я, запнувшись, снова перешла на бег. «Вернись», — шептал мне голос, — «не покидай ее снова». Голос этот отзывался в затихающей за спиной мольбе. «Прошу, Тисаана, пожалуйста, помоги мне. Вернись». «Это такое место», — бросил на бегу Макс. «Оно тобой питается. Не задерживайся, чтобы тебе не показали». Образ матери оказался только началом. Я увидела Макса в цепях и в крови, изъеденного гнилью, в которой сразу узнала свою магию. Увидела Сэрла, умирающего от голода, изувеченного, корчащегося под бесчисленными ударами бичей, Саммерина, Мофа, триллианских беженцев. И все об одном — «помоги, помоги». Макс тоже несколько раз спотыкался, замирал и с каждым разом становился все бледнее и молчаливее. Могу только гадать, что виделось ему. Один раз мне пришлось его удерживать. Он рвался обратно. Я тащила его до угла, где он опомнился настолько, чтобы двинуться дальше. Пока мы добрались до выхода, темнота стала почти непроглядной. Дверь показалась мне больше, чем запомнилась. Высокая, узкая, черная. Знаки на ней блестели из теней, отражая несуществующий свет. Макс приложил ладонь к створке. Она не шевельнулась. Знаки перемещались, как сползающиеся на мертвечину жучки, собирались вокруг нас. Я тоже надавила на дверь. «Выпусти нас», — пробормотала я на Теренском, словно уговаривала сам или зад. «Нам здесь не место». «Так ли?» — шепот звучал со всех сторон. «Ладно, Элизат», — заговорил Макс, — «ты нас должным образом впечатлил, а теперь отпусти, живо». Все значки со стен разом собрались вокруг Макса, обрамив его силуэт. Из углов тянулись тени, ласкали его. Это не было голосом, но я различала каждое слово. «К чему отпускать, если ты сам ко мне вернулся? Пусть однажды ты ушел, но твое место здесь». «Нет!» — я ударила по двери ладонью, вложив в толчок всю магию решая. Мои пальцы осветились. Все новые тени протягивались к Максу, наподобие жадных рук. «Твое место здесь?» — ворковал Элизат. «И что значит несколько недель разницы?» Дверь продержалась еще мгновение. Последний удар силы, и она распахнулась. Мы с Максом вывалились наружу. Я зажмурилась от яркости внешнего мира. Макс, выдернув из кармана пергамент, чертил стратограмму. Получилось только со второго раза. В первые дрожащие руки не справились с кругом. Мы очутились за поместьем Фарлеонов. Ясный день. Кругом люди расхаживают, переговариваются. Так все мирно, что казалось ненастоящим. Мы с Максом долго смотрели друг на друга. Он сжимал челюсти. Бледность не сходила с лица. Я до дрожи вцепилась в его руку, так крепко, что казалось, никогда уже не разжать. Оба мы насмотрелись ужасов в тех стенах, но со мной остался только последний шепот Элизата, обращенный к Максу. «Твое место здесь? И что значит несколько недель разницы?»